Глава 7. Гербанты. И тотчас же в лесу появилась пехота. Солдаты бежали подвое, потрое, потом отрядами по 10, по 20 и, наконец, повалили так густо, что заполнили весь лес. Алиса испугалась, что ее растопчут, спряталась за дерево и смотрела на них оттуда. В жизни не видела она солдат, которые бы так плохо держались на ногах. Они все время спотыкались, и когда один из них падал, остальные, наткнувшись на него, тут же катились кувырком и барахтались на земле, мешая друг другу подняться. Следом появилась конница. Кони на 4 ногах, правда, держались потверже, чем пешие солдаты. Но даже и они поминутно спотыкались. И стоило коню споткнуться, как всадник тут же падал на землю. Неразбериха нарастала, и Алиса очень обрадовалась, когда ей удалось выбраться на открытое место. Там она увидела короля белых. Король что-то увлеченно записывал в свою записную книжку. «Я всю пехоту и конницу на помощь велел отправить!» — радостно воскликнул король, едва завидя Алису. «Драгоценнейшая! Вам не повстречались в лесу солдаты?» «Повстречались», — ответила Алиса. «По-моему, их 1000». 4207, — сказал король, справившись по книжке. «Я не мог послать всех конников, потому что 2 должны участвовать в партии. И, кроме того, я не послал еще 2 скороходов. Они оба в столице. Кстати, посмотрите, пожалуйста, не идет ли кто-нибудь по этой дороге?» «Никто не идет», — сказала Алиса. «Мне бы ваши глаза», — с досадой сказал король белых. «Различить, что это сам Никтоня, да еще издали? При таком освещении я и людей-то с трудом различаю». Алиса не обратила внимания на эти слова. Она напряженно всматривалась вдаль, прикрыв глаза ладонью от яркого света. «А вон кто-то идет», — воскликнула она наконец. «Но только очень медленно и как-то странно». Это был скороход. Он на ходу подпрыгивал, приседал, извивался угрём и вовсю размахивал длиннющими руками. «Это вовсе и не кто-то. Это чрезвычайный и полномочный скороход при исполнении чрезвычайных полноскачей. Он их исполняет только когда ему очень весело. Его зовут Вылезаец», — сказал король. «Чёрного и белого не называйте, говорите всё на «в», — не удержалась Алиса. «Я его люблю на «в», потому что он веселый. Я его не терплю на «в», потому что он вертлявый. Я его кормлю ветчиной и веточками. А зовут его Вылезаец, а живет он на Взгорочке», — сказал король, пока Алиса тщетно припоминала название города на «в», но сказал не потому, что собирался принять участие в игре. «А другого зовут Шляпочник. Мне, видите ли, приходится держать 2. Один убежит, другой прибежит. Шляпочник все время убегает, а Вылезаец прибегает.